Затем все смолкло. Глава 24. В небольшой, светлой, крашенной белой масляной краской комнате, называемой предоперационной, Бойцов снова увидел Кленова. Николай Николаевич стоял у крана и, не спеша, тщательно мыл руки до самых локтей. Он делал это с таким серьезным видом, как будто в мытье рук и состояла основная цель его жизни. Услышав шаги, он обернулся и, увидев Бойцова, приветливо пошевелил бровями. — Решили посмотреть? — Да, если разрешите. — Прошу, дорогой товарищ, прошу. Бойцов заметил, что настроение у хирурга изменилось. Николай Николаевич оживился, стал разговорчив, словно нарочно старался отвлечься, не думать о том серьезном и опасном деле, которое ему предстояло выполнять. — Кстати, дорогой товарищ, это может быть примером к вашему выступлению на последнем партийном собрании, — проговорил Николай Николаевич, оттирая маленькой щеткой кончики толстых пальцев. Вот вы сравнивали авиацию с медициной. Неправильно сравнивали. В авиации, насколько я понимаю, конструктор с помощью многих людей создает новый самолет. Ну, сперва это делается на бумаге, затем испытывается множество раз, выверяется. И только потом, после десятков испытаний, исправлений, уточнений, дается, наконец, заключение. Машина годна в производство. Он энергично смывал мыло, и клочья пены отлетали на пол. В медицине, дорогой товарищ, испытывать не всегда есть время. Тем более исправлять. Привезли острый живот. Вот и решай, что делать. И причем... Самолет можно разобрать, заглянуть внутрь без опасений, а у нас черта с два. Не так-то это просто. Он подошел к белому эмалированному тазику, наполненному какой-то жидкостью, и снова принялся энергично намывать руки. Самолет все переносит, не жалуется, и температура у него не поднимается. А конструктор — вот это другое дело. Ну, бывает, конечно, что и мы даем козла. Не знаем, что у больного, и делаем так называемую пробную лапаротомию, вскрываем живот и смотрим. Николай Николаевич придвинулся ко второму тазику, взял щеточку и начал тереть ею порозовевшие руки. Как ему не надоест, как у него кожа терпит. И вдруг Бойцов подумал, что эти руки будут оперировать Сухачева, прикасаться к его сердцу. Тогда мойте их чище, не жалейте. — Да, всякое бывает, — продолжал Николай Николаевич дребезжащим, хрипловатым баритоном. — Вот иногда вскроешь живот и ничего не найдешь, а то найдешь такой рачище, что его и оперировать нельзя. Вдохнешь и зашьешь. Не меняя интонации, Николай Николаевич выпрямился, позвал: «Мария Игнатьевна!» Вошла операционная сестра. Бойцов в первый момент не узнал ее. Она была в длинном халате и поэтому казалась выше своего роста. На голове косынка, на лице до самой переносицы марлевая маска, на ногах белые чулки. «Как запечатанная», — подумал Бойцов, поддаваясь чувству уважения ко всему, что делали хирурги. Мария Игнатьевна подошла к столику в углу, открыла круглую коробку и большими блестящими щипцами, похожими на ножницы, подала Николаю Николаевичу марлевую салфетку. Николай Николаевич вытирал руки длинными, необычными плавными движениями от кистей к локтю. Сестра протянула ему стерильный халат. Николай Николаевич развернул его на весу, надел, но не завязал.